«Тебе есть с кем играть, кроме них?» — спросила мама. «Они неподходящая для тебя компания». В последующие месяцы этот рефрен повторялся неоднократно со все нарастающей силой. Прислонившись лбом к оконному стеклу, я согревал его своим теплом. Люди на обочинах, в моем воображении, превращались в коров на лугу. Как часто я наблюдал за отцом, вот так же твердо державшим руль. Его густые черные брови сходились домиком. Если он уйдет от нас или умрет, кто будет водить машину? Провожать меня к врачу? Таскать по лестнице мешки с мукой? Разве мама справится одна? Почему-то я в этом сомневался. Мне было жалко Алекса. Я боялся за себя, и поэтому решил стать его другом. В 10 лет Алекс был все таким же щуплым, со слабыми руками и ногами, и не нужно было смотреть через волшебный кристалл, чтобы понять, что его, в отличие от его атлетического брата, ждут большие неприятности, потому что он был отчаянный, его распирало желание действовать, а на вид он, со своей каштановой челкой и пламенным взором, казался очень милым. Когда он сосредоточивался на чем-то, лицо его морщилось, пухлые губы целовали воздух, а глаза щурились над крючковатым, однако благородной формы носом. Он был быстрым, но неуклюжим, словно все время воевал сам с собой. И невозможно было угадать, какие голоса звучали у него в голове и какие команды они ему отдавали. Во время остановки в Тернпайке я помчался к купе ближайших сосен, на стволах которых кора шелушилась, как обгоревшая на солнце кожа. Деревья многое повидали на своем веку. За соснами на поляне виднелась коробка наполовину выгоревшего дома. Пустая оконная рама болталась на одной петле. Заглянув внутрь, я увидел пианино с несколькими сохранившимися клавишами, оторванной крышкой и вывороченными внутренностями, и еще железный остов кровати, на которой некогда резвились двое. На обратном пути я нашел нечто, что при фаланге человеческого пальца, но отец, чья осведомленность в любой сфере, от акции до роз, поражала всех, сказал, что это всего лишь беличий позвоночник. По мере приближения к Блэк-Понду в то лето моя печаль сменялась эйфорией. В середине дня Адриана Круг любила сидеть у пруда. Ее голову венчала огромная соломенная шляпа, из-под которой выбивалась буйная масса пышных, немилосердно вытравленных блондинистых волос. Должно быть, она была в расцвете своей красоты. Это случается с разведенными. Своего рода вторая молодость. Солнце сполна выплатило ее коже свою золотистую дань. Какие бы невзгоды ни обрушились на нее после ухода льва, она ни с кем ими не делилась. Ей шло быть брошенной. Семен, работавший на фабрике вместе со львом, заметив мой взгляд, сказал: «Видел бы ты ее 20 лет назад. Она была первой красавицей в лагере. Все так и слетались к ней, как мухи на мед. Какие глаза! Сколько обаяния!» Ада обернулась. «Семен, ты не собираешься сегодня в город? Напиши список. Привезу все, что пожелаешь», — ответил тот. «Спасибо. Как приятно сидеть на солнце!» Она поправила солнцезащитные очки и спустила с плеч бретельки купальника. Дома в Рузвельте Ада работала официанткой. «Знаешь, — сказал мне Семен голосом, в котором зазвенела, но тут же заглохла струна былой страсти, — Она не понимает того, что с ней произошло.